Глава 14. 17 бочек звонкой монеты. Наступил март 1774 года. В столице империи, Бердской слободе, было относительно тихо. Император бился в сражениях под Татищевой крепостью, в 60 верстах от города Оренбурга. Знающие люди говорили, что туда пришло больше 7000 регулярных войск под предводительством двух генералов императрицы Екатерины, прямо из Санкт-Петербурга. Основные силы войска Емельяна Пугачева ушли под стены крепостицы. Там решалась судьба империи. Хлопуша оставался в слободе на хозяйстве, был первым, самым главным по положению и власти в столице. После тайного поручения по чеканке денег, которое он выполнил в срок, отношение к нему со стороны Пугачева еще более улучшилось. Он доверял ему полностью, постоянно привлекал на все посиделки, военные советы и присутствие. Начеканить удалось золотых червонцев и империалов достойно. Однажды Хлопуша под покровом ночи тайно привез и особый груз для народа – 17 бочек медных монет. На каждой монете имелась надпись на латыни «Воскрес и мщу». Государь их разбрасывал народу не жалея, чем вызывал особую любовь и веру в правое дело Пугачева у необразованного люда. Многие войски считали, если есть своя деньга, тогда Пугачев точно настоящий император, потому что только у императора могут быть своя монета и свой чеканный двор. Эти медные деньги никогда не заканчивались. Как только запас подходил к концу, Хлопуша ехал на Овзяно-Петровские заводы и привозил новую партию. Там монеты, не прекращая, чеканил в тайной пещере бывший заводской приказчик Лысый с подручными. Ему платили исправно золотом. Своим положением Лысый был доволен и поэтому предан делу Пугачева. Кроме того, свою грань он уже перешел сполна, деваться ему было некуда. Для одного государства империи Лысый являлся преступником, а для другого – управляющим монетным двором императора. Хлопуша каждый раз, приезжая к нему, гостил подолгу в избе приказчика, наслаждаясь беседами, хорошей водкой и покоем. Лысого Афанасий считал своим надежным другом и об этом не раз говорил Пугачеву, убеждая его в преданности бывшего приказчика делу императора. Если бы не Афанасий, может, и не было бы того в живых. Потому как знал Ванька Лысый большую тайну, за такие знания обычно голову теряют быстро. Кроме того, полковнику Соколову несколько раз удалось обеспечить войско огненным припасом и пушками со многих заводов Урала, за что он был неоднократно похвален, награжден и обласкан. Сейчас, в период больших боев, его оставили в столице завоеванной империи, Бердской слободе, доверив охрану окрестностей. Его крестьянско-каторжный полк стоял в караулах вокруг слободы и в самих Бердах. Все ждали новостей, но их все не было. К вечеру на улицах слободы раздался шум. В дверь избы, где проживал полковник Соколов, громко постучались. «Чего надо? Сейчас открою! Кого черт принес на ночь глядя?» Громко крикнул Афанасий, вставая с кровати и направляясь к двери. Он открыл дверь, и в избу вбежал один из доверенных полковых солдат. Был он с Овзяно-Петровских заводов, бывший заводской приписной крестьянин заводчиков Демидовых. Звали его Матвей. Росточка малого, но ответственностью великий. «Это я, батюшка, не ругай, доложиться хочу», — ответил запыхавшийся крестьянин, войдя внутрь маленькой избы. Его Афанасий привечал за преданность и дисциплину. Таких было немного. Полк у бывшего каторжника был сплошь из работных людей, бывших сидельцев и башкирцев, знакомых Хлопуши по разбоям и грабежам. Поэтому воинскому делу они особо не были обучены, особой дисциплиной не отличались. Пока казаки воевали на передовых рубежах, его людишки охраняли награбленные и припасы, обеспечивая надежный тыл. «Говори, что случилось. Ты же на посту должен стоять. Как здесь оказался?» — спросил удивленный атаман-полковник. «В село въехала полусотня гвардионов во главе с сотником Якимом Давилиным, командиром гвардиона. За ней вошла еще одна сотня, казацкая. Все люди усталые и злые. К Кони измотаны долгой и тяжелой дорогой. Со всех постов в бердах наши полковых часовых прямо палками выгнали. Другие на караулы стали. Яицкие казаки, что особо государю приближены. Приказали они по избам нам идти. Сказывали, что более хлопушины солдаты им без надобности. Вот мы с постов и ушли. Я вот к тебе, батюшка, поэтому прибежал доложиться. Может, что не так сделали? — ответил испуганный крестьянин. — Все так, Матвей, все правильно ты сделал. Если Яицкий здесь, тогда и сам государь прибыл. Иди, я разберусь в этой напасти, — заявил Хлопуша, особо не понимая, в чем дело. — Что, мы больше и не нужны совсем? А как же быть? Как правду будем защищать? — вновь спросил не желающий уходить без ответа крестьянин Матвей. «Иди, — сказал, — сам разберусь, не твоего ума дело. Так государь приказал, значит, так надо». С этими словами Афанасий силком выпроводил сослуживца и стал собираться к Пугачеву. Через четверть часа он пришел в избу, где располагался штаб военной коллегии. На удивление атамана Хлопуши там никого не было, кроме одного писаря. Обычно штабная изба всегда была полна людей. Всегда в этом присутственном месте было шумно, народ входил и выходил, прибывали и убывали атаманы и начальствующие люди, получали указы и докладывали о выполнении приказов военной коллегии, а писари вели записи. Один специальный писарь вел учет провианта для войска, кормов для лошадей, другой ведал деньгами, платил за службу, выдавал средства для закупок чего-либо по распоряжению Пугачева или его ближних помощников. Третий вел учет стоящих на котловом довольствии служивых войска, их размещение по избам. Четвертый заведовал всеми челобитными к императору и жалобами народа. Он правильно их оформлял со слов неграмотных жалобщиков, записывал в особую книгу. Затем представлял эти письмена Ивану Яковлевичу Почиталину, личному секретарю государя. А уж тот нес их лично императору. Был и пятый, по учету всякого оружия, пушек, ядер и огненного припаса к ним. Всем этим руководил писарский старшина Васильев. Был он особо заносчив, нагл, общался на равных со многими знатными атаманами и полковниками. Кроме управления писарской братьей, Васильев занимался яицкими и елецкими казаками отдельно, так как они были на отдельном счету у императора Петра Федоровича. Деньги получали эти казаки особые, да и во всем остальном стояли по отдельной статье и счету. Личной охране гвардионам платил даже не писарский старшина Васильев, а кто-то из ближних Пугачева, может и сам граф Воронцов-Шигаев. Теперь в избе никого не было, кроме писарского старшины. На столе, где прежде лежали важные бумаги, ничего не было, кроме штофа с вином, двух пустых стаканов и куска свиного мяса с ножом посередине. Сам старшина перебирал какие-то бумаги, деля их на две неровные части. Было явно видно, что он не трезв. Хлопуша удивленно осмотрелся и хотел спросить, где все, куда подевались? Но Васильев, не ожидая вопроса, сам ответил. «Что тебе, Афанасий Тимофеевич, надо здесь? Ты же ближний государю, вот и иди к нему. Зачем сюда пришел? По какой великой нужде? Иди к нему, ты там сейчас нужен. Все ближние и доверенные у него в палатах. Я тебе ничего сказать не могу, не мое это дело». «Да, спросить хотел, как там под крепостицей дела?» Лукавя уточнил Хлопуша. «Да никак, беда пришла, открывая ворота. Говорят, больше тысячи мы потеряли в бою. 1004 екатериновские генералы взяли в плен. Да черт с ним, с этим сбродом. Жаль, что много полегло казаков яицких и елецких. Около 300 в полон попало. Что теперь с казачками вольными будет? Повесят, расстреляют, удушат. Вот беда так беда». Полковника Ильюшку Арапова убили. Сам знаешь, как его государь уважал. Один из любимых атаманов был. Вот горе так горе. Давай помянем, что ли. Теперь что далее, не знаю. Может, виселица, а может... Ладно, каркать не буду. Давай помянем. Удрученно заявил Васильев, наливая вина в оба стакана. Давай. Тихо ответил Афанасий, задумавшись о тяжелых вестях. Молча, не чокаясь, выпили, поставили стаканы на стол. Васильев отрезал холодного мяса и дал Хлопуше. Тот закусил. «А ты, Афанасий Тимофеевич, почем зря здесь не шляйся. Иди к нему, ты там нужнее. Император сейчас горюет, ему каждая родная душа нужна». Афанасий угрюмо хмыкнул и немедля вышел из избы. Пока он шел в палаты, повсюду ему встречались вазы. На них казаки укладывали нажитое грабежами добро. Светили факелы, паники не было, но напряжение присутствовало во всем. Когда Хлопуша пришел в избу императора, там уже были некоторые члены военной коллегии, в том числе Максим Шигаев и атаман Творогов. «Слушай, Афанасий Тимофеевич, ты случаем секретные дороги в обход крепости Татищева не ведаешь? На городок Сакмару надо тайно пройти», — уточнил Пугачев, не здороваясь. «Нет, батюшка, не знаю. Таким путем не бывал, не хаживал», — ответил Хлопуша. «Дай черт со всем этим. Разберемся. Давай, помянем служивых наших, кто погибли. Армия наша частью бита и пленена, а частью разбежалась. Ничего, новую наберем. Казну раздайте тем, кто здесь со мной остался. Каждый часть денег везет, а при встрече вновь ее объединим. Собирайтесь, скоро в дорогу. Медные монеты тоже раздайте, все до единой монеты», — громко и уверенно заявил Пугачев, приказав налить всем вина. Выпили, налили еще. Помянули погибших, выпили снова. После этого все приступили к исполнению указов императора. Остались только Пугачев, Шигаев и Хлопуша. «Дозволь, государь, семью забрать, а потом за тобой в Сакмару поспешу», — обратился к Пугачеву атаман-полковник Хлопуша. Пугачев немного подумал и строго сказал: «Делай, как знаешь, смотрите только оба, и ты, Афанасий Тимофеевич, и ты, Максим Григорьевич, ни под какими пытками про наш двор монетный на Овзяновских заводах не говорите. Это мы временно в ущербе и битву проиграли. Наберем еще армию, пойдем на Челябу, Уфу, Самару и Пензу, а оттуда и на Москву. Наше дело не пропало, а только начинается. На ошибках умнее будем. За одного битого трех небитых выменять можно. Только казаков жалко. Остальные как пришли, так и ушли. Господь дал, Господь и взял. Если на Челябу пойдем, а дальше на Уфу, с собой надо взять все эти устройства для чеканки монет, все станки с собой забрать. Без своих денег плохо. Все, давайте. Каждый по своему месту. Если что случится, тайну не выдавать. Помните это». Поговорив, еще выпили не по одной кружке вина, и потом каждый занялся своим делом. Пугачев вместе с Шигаевым начали готовиться к отступлению с остатками войска, а Афанасий собрался за семьей. Тайной монетного двора располагали трое, не считая государственного преступника и изменника Лысого Ивана Трофимовича, бывшего приказчика Совзяно-Петровских заводов, до двух его подручных. 17 бочек монет, стоящих в лагере под охраной, никто так и не взял, хотя опустошили их наполовину. Отступающим они были в тягость, многие уже не верили в императора. А многие боялись, что при поимке с этими монетами будет верная каторга, так как эти деньги с надписью по латыни впрямую указывали на участие в бунте. Возможно, многих просто не устраивала медь. Медь – это же не золото и даже не серебро.